Глава 131. Моменты прекрасного. Как говорится, прекрасные моменты жизни случаются нечасто. Если Аршавин и Домингес – два свирепых тигра, то Сун Фэй, можно сказать, всего лишь крепкий волчонок, которого только что оттянули от груди. Сколько бы ни накопилось у этих двоих недовольства по отношению к Сун Фэю, все же ни один из них не решался потратить свои силы на то, чтобы разделаться с ним прежде, чем будет окончательно определен исход сражения двух больших тигров. Никто из них не хотел, чтобы замок Чемборд и Сун Фэй, являющие собой потенциально огромную мощь, примкнули к вражескому лагерю. Напротив, подарить врагу стремительно набирающего силу помощника – это совсем не шутки. Силы, проявленные Сун Фэем и Чамбордом в этом сражении, было достаточно, чтобы эти крупные фигуры обратили на них свое пристальное внимание. Именно в этом ключе размышлял Сун Фэй, когда сегодня отпускал хладнокровную ведьму по лису. Лишь мутная заводь может дать шанс Сун Фэю. Если бы он сегодня помог Аршавину и старшей принцессе разгромить силы Домингеса, заводь стала бы прозрачной и чистой. Тогда Сун Фэй хотел бы воспользоваться общей суматохой в своих целях, но не осталось даже ничтожной возможности. В пути через горы их немного трясло, длинные каменные ступеньки походили на ведущую к небесам величественную белую лестницу. Ласково дул теплый и совсем не горячий осенний ветер, волнуя прекрасные темные волосы девушки в объятиях Сун Фэя. Впервые он и Анджела были так близки. Черный вихрь скакал по каменным ступенькам, при этом спина его была очень плавной и ровной. Сун Фэй двумя руками крепко обнимал свою невесту, сзади за тонкую, почти прозрачную талию. Он ощущал, как мягкая, теплая, очаровывающая энергия передавалась пальцем его рук сквозь церемониальное платье из скользкого шелка, мог вдыхать ее нежный аромат. Сун Фэй и не пытался подавить своих желаний, но в душе его царило удивительное спокойствие. То было очень теплое и спокойное чувство. «Анджела, ты так хорошо проявила себя сегодня. Даже меня чуть не победила». Сун Фэй наклонился совсем близко и проговорил девушке на ушко. «Ты ведь прокусила себе язык, верно?» Девушке явно было неловко от такой близости к ее ушам, и Сун Фэй мог чувствовать, как ее прекрасное, теплое и мягкое, словно яшма тело, слегка задрожало, а белоснежное лицо и лебединая шея порозовели. Девушка тихонько покачала головой. «Еще болит?» – спросил Сун Фэй. Вот уж действительно трудно поверить, что эти незатейливые, неловкие фразы происходили из его уст. Уст человека, который в свое время считал себя самодовольным ловеласом, искушенным в сердечных делах. Однако Анджела была очень довольна чуткостью и заботой своего возлюбленного. Она слегка покачала головой. «Уже не болит. Благодаря твоему лекарству все уже давно прошло». «Горный воздух дарит людям наслаждение, расслабляет их. Вот и прекрасная девушка постепенно привыкла к такому близкому контакту. Ее изящное тело комфортно расположилось в объятиях Сун Фэя. Она тихо спросила. «Александр, от меня ведь никакого толку. Сегодня меня поймала та девушка, и я чуть было не нарушила твой план». «Как это? Разве ты сегодня не победила ту тетку?» «Какая же она тетка? Она молодая и красивая девушка. Хм, где уж ей сравниться с моей Анджелой?» Сун Фэй, казалось, вновь ощутил себя искушенным дамским угодником. Он снова мог произнести такие слащавые речи без тени смущения и со спокойным сердцем. «Но я чувствую себя такой бесполезной. Как было бы здорово, если бы я смогла помочь тебе подобно той лучнице, что участвовала в последнем сражении. Порой женская интуиция оказывается страшнее самого ужасного в мире колдовства». Анджела спокойно сидела в объятиях Сун Фэя, прикрыла глаза, доверившись горному ветру, который колыхал ее черные волосы, и пробормотала. «Александр, ты ведь знаком с той девушкой? Можешь ли ты рассказать мне о ней?» Сун Фэй заметил, что иногда действительно не стоит недооценивать то, что творится в голове у девушек. Эта девушка пришла из очень далекого мира, она очень сильный и преданный воин. Сун Фэй вовсе не пытался ничего утаить и поведал Анжеле историю Елены. Конечно, он заменил формулировку «мир черных магов» на другую. Ее семья пострадала от нападения ужасных демонов. Чтобы защитить свой дом и родных, ей каждый день приходится блуждать на границе между жизнью и смертью. Она вынуждена смотреть, как бесчисленное количество ее сестер, родных и друзей погибают в когтях демонов. Ее жизнь полна мрака. Женщины по большей части хрупкие и тонкие создания. Особенно такие девушки, как Анжела, наивные и чистые, словно прозрачные капли росы. Они легко проявляют безграничное сочувствие, им свойственна отзывчивость. К концу рассказа глаза Анжелы уже были красными от слез. «Какая же великая эта девушка, Елена!» В приятные моменты можно позабыть обо всех своих невзгодах. Повинуясь незаметным знаком Сун Фэя, большой черный пес совсем не торопился возвращаться в замок Чемборд, а медленно тащился между горами Хигасияма. Несмотря на то, что Чемборд находился на границе империи Зенит, это было очень холодное место. Однако благодаря осенней желтой листве в горах, листопаду, напоминающему множество порхающих в горном ущелье бабочек, величественным и опасным склонам и извилистому ландшафту, весь пейзаж как нельзя лучше можно описать двумя словами – опасный и прекрасный. Черный вихрь легко мог пробираться и проходить в таких местах, где обычному человеку пройти было бы невозможно. Анжела очень быстро позабыла печальные мысли и увлеклась восхитительным видом, открывающимся перед глазами. Если не считать большого черного пса, который явно был третьим лишним, после пересечения континента Азерот это был первый раз, когда Сун Фэй и Анжела были наедине так долго. Это легкое, теплое чувство словно вернуло Сун Фэя в прежние времена, во времена первой любви. Девушка в его объятиях не обладала безграничной мудростью старшей принцессы. Она не была так чувственна, как Полиса, не было у нее мужества и силы Елены, и она не была так пленительно красива, как Саяна. Однако чистота Анжелы, подобная самым прозрачным на свете слезам, ее доброта и нежность помогли Сун Фэю обрести свою гавань в этом чужом и холодном мире. Он крепко сжимал в объятиях теплую и мягкую, как драгоценная яшма, Анжелу, как будто в руках его было средоточие всего самого прекрасного в мире. Сун Фэю нравилось это чувство, он очень дорожил им. Уже было за полдень, когда двое верхом на большом черном псе добрались до крепости Чемборд. Ранее покинувшие на время Чемборд горожане потихоньку возвращались в свои дома. У дворца виконта Льюиса, представителя аристократии первого ранга Чемборда, Сун Фэй увидел иностранных воинов, выстроенных в длинную шеренгу из 50 или 60 человек, которые были закованы в железные кандалы и цепи. Эти парни были с ног до головы в пыли, вид у них был очень напуганный и подавленный, они трусливо жались друг к другу, сидя на земле. Вокруг узников надзирали 20 с небольшим воинов. Как раз в тот момент из дворца вышли двое почтенных руководителей, ранее приложивших огромные усилия для финансирования Чемборда – господин Баст и господин Брук. «Король Александр!» Увидев Сун Фэя, воины с нескрываемым почтением склонились на колени в знак приветствия. Фэй обменялся рукопожатиями. «Ваше Величество, вся семья виконта Льюиса погибла, очень жаль, никто не уцелел». Брук продолжил, указывая на тех закованных в железные цепи иностранных воинов. «Все это натворили эти бесчеловечные подонки. Кроме семьи виконта Льюиса, они напали и на других представителей аристократии и купечества, истребив их почти полностью. Кроме нескольких слуг и горничной, почти не осталось свидетелей. Они похитили большие деньги и много драгоценностей, хотели вывести все это из города. Но когда мы их обнаружили, они так и не ответили, кому подчиняются. Всех их избили до потери сознания и оставили здесь. Я отдал приказ заковать цепями и посадить в кандалы этих подонков. Прошу, Ваше Величество, решить, как поступить с этими негодяями. Глава 132. Городская полиция. Сун Фэй тихо покачал головой. Ему было известно, что эти иностранные воины были отрядом грабителей из гавани хладнокровной ведьмы Полисы. По изначальному замыслу Полисы, королевство Чемборд не должно было иметь никаких сил на сопротивление. Сначала она планировала уничтожить старшую принцессу прямо на вершине горы Хигасияма, там же расправиться с Сун Фэем и всеми остальными, затем пробраться в королевство, разграбить деньги и драгоценности зажиточных домов, аристократии, королевского дворца, разрушить до основания город, истребить всех жителей, просто-напросто стереть город Чемборд с карты империи Зенит. Таким образом, зверский план преднамеренного убийства принцессы империи было практически невозможно предугадать, а все награбленное богатство пополнило бы ресурсы и содержание военных сил его высочества Домингеса в конкурентной борьбе за императорский трон. Подобные маневры были далеко не в новинку для Полисы, она проделывала подобное не один раз. По преданию, на континенте Азерот когда-то жил король, который был беден настолько, что не хватало средств на существование. От безысходности этот король и его помощники промышляли грабежом на дорогах. Поэтому Сун Фэй вовсе не был удивлен тем, что его высочество, второй сын императора Домингес, тайно содержал войско грабителей для обогащения своего состояния. Как оказалось, большинство молодых представителей чистокровной аристократии как раз-таки и ведут себя, словно гулящие девицы, и при этом любят строить из себя невинность. Сун Фэй немного подумал. Затем в голове у него всплыл образ вершин Хигасиямы, густого дыма и пламени до самых небес на месте города, и он беспокойно спросил. «Да, кроме дворцов Виконта Льюиса и этих купцов, какие еще есть разрушения в других частях города?» Королевский дворец также подвергся нападению этих разбойников, но эта атака была отражена, к счастью. В остальных местах погрома удалось избежать. Брук с некоторым сомнением в голосе промолвил. «Удивительно то, что эта группа разбойников как будто прекрасно знала точное местоположение всех сил и драгоценностей королевства». Поэтому жилые дома простого народа остались нетронуты. Сун Фэй расхохотался. «Они же профессионалы своего дела. Было бы очень странно, если бы они этого не знали. Заковать руки, ноги и лопатки этих разбойников в железные оковы и запереть в маленькой черной комнате. Если кто-нибудь придет, чтобы их выкупить, 100 золотых монет за каждого, и можно выпустить». Если в течение месяца никто их не выкупит, бросить всех в реку Зули на корм рыбам. Есть. Брук действовал быстро и эффективно. Вскоре 50-60 иностранных воинов под истошные вопли были закованы в кандалы на руках, ногах и помещены в маленькую черную комнату. Поступки Вашего Величества действительно мудры. Все это время, не проронивший ни слова пожилой белолицый Бест, глядя на превратившийся в пепел дворец Виконта Льюиса, вдруг тяжело вздохнул. Он впервые видел Сун Фэя таким серьезным. Этот пожилой красавец был совсем не склонен к проявлению своих чувств. Очень редко на его лице на миг проявлялись эмоции, радости или гнева. И то только когда большой черный пес кусал его. Но сейчас в его глазах читалась сложная гамма чувств. Удовлетворение, озадаченность, восхищение и даже некоторая доля страха. Сун Фэй только рассмеялся, ничего не сказав. Он знал, что имеет в виду его будущий тесть. Все верно. Уничтожение дворца Виконта Льюиса и богатых домов городской аристократии давно уже входило в планы Сун Фэя. На самом деле, еще на первом расширенном заседании руководителей королевства Чамборд После отражения атаки черной армии Сун Фэй очень ясно понял, что группа старой аристократии, представляемая Виконтом Льюисом, абсолютно бесполезна. Даже напротив, может стать раковой опухолью на пути развития королевства Чамборд. Сун Фэй не мог допустить такого развития событий, поэтому еще с того момента начал размышлять, как избавиться от этого протухшего мяса в королевстве свежей крови. А после того, как Виконт Льюис и другие раз за разом публично отказывались исполнять приказы Сун Фэя, да еще и приняли ряд решений, идущих вразрез интересам королевства и малоимущих жителей, Сун Фэй окончательно решил расправиться с этой влиятельной группой. Нужно было очистить Чамборд от этих негодяев. Это и был план по очистке, который Сун Фэй готовил уже давно. Изначально Сун Фэй планировал, что уничтожением протухшего мяса займутся Елена и другие женщины-воины. Однако в момент наступления беды чувство приближающейся опасности подсказало ему, что этого не потребуется. В этот раз бойня на пиках Хигасиямы оказалась прекрасной возможностью. Прекрасной возможностью сделать грязную работу чужими руками. И хотя Сун Фэй заранее не знал, какая конкретно опасность им предстояла, это все же не помешало ему отдать некоторые распоряжения для подготовки. Когда Сун Фэй отдал приказ простым гражданам временно покинуть свои дома и совершить эвакуацию на южный берег реки Зули, Виконт Льюис и другие представители аристократии, как и следовало ожидать, не послушали его приказа. Это как раз было на руку Сун Фэю, поэтому он не стал тогда принудительно выселять эту верхушку знати, а напротив, позволил остаться. В итоге события стали развиваться именно так, как ожидал Сун Фэй. Королевство Чамборд подверглось внезапному нападению, план уничтожения чужими силами был практически реализован. Теперь силы старой аристократии королевства Чамборд были полностью уничтожены отрядом грабителей, принадлежащим Полисе. Финансовые средства, награбленные отрядом Полисы, тоже оказались в руках Сун Фэя. К тому времени у крупной аристократии и богатых домов уже не было наследников, поэтому в соответствии с законодательством империи и традициями королевства Чамборд все это достояние должно было перейти в государственную сокровищницу и стать имуществом царствующего дома. Для Сун Фэя все события, произошедшие на вершинах Хигасиямы, были словно наглый отчаянный рэкет по сбору средств. К тому моменту, как император выкупил своих несчастных сыновей, участвующих в битве, а старшая принцесса, наконец, утвердила план финансовой помощи, благосостояние королевства Чамборд намного превысило всю сумму, накопленную за более чем 200 прошедших лет. Но еще более важным было то, что Сун Фэй навсегда избавился от группы революционеров. С сегодняшнего дня королевство Чамборд по-настоящему принадлежало Сун Фэю. Больше никто не осмелится публично противиться его приказам, никто больше не осмелится лицемерить и тайно строить козни. Теперь Сун Фэй сделал себя единственным голосом королевства Чамборд. Можно было спокойно приступать к реализации целого ряда планов по дальнейшему развитию. Время летело так быстро. Королевство Чамборд выходило из тени. На следующий день титулованная дипломатическая миссия империи «Зенит» покинула Чамборд. Его высочество, военачальник Андрей Аршавин, даже не попрощавшись с хозяином Сун Фэем, безотлагательно поспешил покинуть королевство Чамборд вместе со своими хорошо обученными воинами. Обратный путь ко дворцу императора был полон опасностей. Но принимая во внимание, что его тайный выезд из Санкт-Петербурга уже раскрыт, время серьезно поджимало. Здоровье императора Есина ухудшалось день ото дня, обстановка при дворе постоянно менялась самым непредсказуемым образом. Будучи наиболее вероятным наследником трона императора, Аршавин понимал, что позволь он себе остаться здесь подольше, чтобы исцелить раны, его соперник, второй сын императора, его высочество Домингес, вернувшись в столицу, непременно воспользуется положением, поэтому Аршавин должен был рискнуть и вернуться как можно скорее. К счастью, ему удалось исцелить большую часть ран с помощью той лекарственной жидкости для восстановления жизненных сил, оставленной Сунфэем. Самым странным было то, что самый незаменимый помощник полководца Аршавина, единственная умная голова, которой стоило бы доверять, старшая принцесса Танаша, временно осталась в королевстве Чамборд. Однако все это не волновало Сунфэя. Наконец, в королевстве Чамборд грядут изменения. Наконец-то началась реализация плана реформ военного управления, подготовка которого заняла без малого целый месяц. Как раз после вступления на престол первое намерение короля под всеобщими ожиданиями народных масс наконец было оглашено. Это намерение касалось военной сферы. Сформировать на базе королевства Чамборд два больших легиона – легиона, состоящих из мудрейших воинов, а также легиона защиты и городского управления Чамборда, сокращенно городская полиция. Если предыдущее наименование было довольно простым для восприятия руководством королевства Чамборд, то последующее название «городская полиция» просто-напросто привело их воображение в ступор. Возможно, они никогда не поймут смысл этого труднопроизносимого слова, потому что это лишь отвратительный импульс, вновь проявленный бывшим домоседом. Или же это скромное напоминание Сунфэю о том, в каком мире он существовал раньше. Глава 133. Система трех управлений, шести ведомств и бронзовый кодекс. До перехода в другой мир Сунфэй был всего лишь студентом третьего сорта, который не обладал каким-либо богатым социальным опытом, не говоря уже о сверхъестественных способностях и какой-то оригинальности. Поэтому он не мог придумать каких-либо конструктивных предложений по реформированию королевства Чамборд. Разделить военные силы на священных воинов и городскую полицию было давней прихотью Сунфэя. Они должны были представлять военную мощь королевства. Если более подробно рассмотреть разницу между этими двумя группами, то священные воины более походили на охранные войска правящей династии еще в прошлую эпоху феодализма. Они служили личными телохранителями императора, должны были со всех сторон охранять безопасность императорского двора, а также выполнять некоторые особые приказы императора. Городская полиция представляла собой регулярные войска. Помимо ежедневной охраны государства и проведения военных операций, за ними также закреплялась функция управления городским хозяйством, как это было у многочисленной армии городской полиции в прошлые века. В конце концов, королевство Чамборд сейчас еще слишком мало, поэтому нет необходимости делить армию на еще какие-либо подразделения. Конечно, никому не было известно, что Сунфэй еще хотел сформировать другое подразделение сил, которое изначально планировал назвать «секретные волшебные войска, стража в парчевой одежде», которое предназначалось для выполнения некоторых секретных заданий. В некотором смысле наличие такого подразделения было необходимо, как, например, подчиняющийся хладнокровной ведьме Полисе пленный отряд грабителей. Однако Сунфэй понимал, что на данный момент в королевстве Чамборд не было талантов, которые могли бы войти в данное подразделение, поэтому он на время оставил эту идею. Тем не менее, Сунфэй был хорошо знаком с режимом подосланных убийц Диабло, прекрасно изучил функции маскировки в темноте, незаметного проникновения, убийств, добавления яда. Он знал, что рано или поздно, когда он найдет подходящих людей, обязательно сформирует такое подразделение. Таким образом, не считая стражу в парчевых одеждах, механизм военного устройства королевства Чамборд подразделялся на три большие системы. Король является высшим руководителем всех трех военных систем. Все они подчиняются королю. Сунфэю глубоко запали в душу слова дедушки Мао из прошлых эпох. «Власть заключена в военной силе. поэтому он прочно сосредоточил военную мощь в своих руках. Такой способ был вполне привычен монархам континента Азерот, поэтому многие заметили лишь то, что новое название для военной системы было немного странным. Однако все, включая Баста, Брука и неимущий народ, продемонстрировали абсолютное повиновение власти короля. Что же касается независимой от военных дел административной системы, несмотря на то, что соответствующие предложения по реформированию собирались весь прошлый месяц, все же не было ни одного варианта, который бы понравился Сунфэю. Баст аж посидел одум над этим, но ничего не мог поделать. В конечном итоге Сунфэю только и оставалось снова взять дело под личный контроль и еще раз нагло воспользоваться достижениями великих прошлых эпох. Несколько модифицировав и сократив систему трех управлений, шести ведомств, практикующуюся со времен династий Суй и Тан, он привнес ее на континент Азерот. От имени короля Сун Фэй полностью отменил систему централизации власти и передачи ее чиновникам на единоличное управление административной системой, которые действовали раньше. Он назначил правого и левого министров, а также канцелярию по приему жалоб населения во главе с императорским цензором, разделив таким образом единоличное право чиновников между ними. Далее по значимости было сформировано Министерство церемоний, занимающееся государственными церемониями и жертвоприношениями, а также поклонением духам предков. Далее Министерство чинов, занимающееся подбором и аттестацией чиновников, Министерство наказаний, ведающее судебными делами королевства Чамборд, судебными определениями по правонарушениям, а также тюремными процедурами. Военное министерство, ответственное за обеспечение армии, Министерство промыслов, ведущих строительством и мастерскими работами, и, наконец, Министерство финансов, ответственное за пополнение государственной казны за счет налогов и других сборов с граждан. Это и есть модифицированная Сунфэем система трех управлений, шести ведомств. Сунфэй упростил и модифицировал многие чрезвычайно сложные процедуры, а также изменил многие функции шести ведомств, которые были в прошлые века. Например, полномочия военного министерства были сильно сокращены. В прошлые века очень многие военные ведомства при королях могли напрямую контролировать армию, тогда как военное министерство королевства Чамборд было ответственно только за ее обеспечение. Так или иначе, это все же был очень подробный и точный проект. Система трех управлений, шести ведомств смогла прослужить династиям феодального Китая на протяжении многих лет, стала тем древним знанием, что объединило великих мудрецов прошлых эпох. По крайней мере, благодаря этой системе, даже в таком маленьком королевстве, как Чамборд, можно гарантировать нормальное устройство и функционирование, не то что раньше, когда царила сплошная путаница с правами и полномочиями. Все эти реформы были действительно грандиозны для такого маленького королевства, как Чамборд. Баст надолго погрузился в молчание, глядя на Сунфэя, предлагающего проект реформирования административной системы. После сражения на пиках Хигасиямы Басту казалось, что он уже разобрался с возможностями своего будущего зятя. Однако, наблюдая за происходящим, этот пожилой красавчик удивлялся все больше и больше. Баст происходил из некогда очень знатного и процветающего аристократического рода. Он впитал очень строгую и целостную систему знаний о благовоспитанности от древней аристократии. Это объясняло, почему Баст в любой ситуации от начала и до конца умудрялся вести себя как истинный аристократ. К несчастью, его род по неизвестным причинам разорился. У Баста не было выбора, кроме как взяв будущую младенцем дочь Анжелу, скитаться по свету до тех пор, пока тропа судьбы не привела его в королевство Чамборд. Добрый король приютил их тогда. Впоследствии, чтобы выразить благодарность и пристроить свою дочь, Баст дал согласие на женитьбу Анжелы с Александром. Тогда Александр был еще мал, все было как обычно. К Кто же знал, что Александр вырастет идиотом? Баст сожалел о своем решении, но гордость аристократа, верного своему слову, а также симпатия к старому королю все же не позволили ему сказать ни слова о расторжении помолвки. Впоследствии старый король скончался, и Баст, можно сказать, вложил всю душу, чтобы глупый Александр сохранил право на престол. 2 месяца назад Баст подчистил все драгоценности престола. Посторонние подумали, что старик ради жажды богатства продал свою дочь и сбежал, но только одному Лэмпорду было известно, что этот пожилой аристократ побежал к империи Зенит просить милостыню за Александра, растратил все имущество и столкнулся с большой несправедливостью, и только потом Басту удалось увидеться с великими деятелями империи Зенит. Он напомнил крупным деятелям империи Зенит, что где-то там, на границе, есть король маленького государства Чамборд, и королю скоро исполнится 18 лет, и что пора бы возвести его в ранг. После присвоения империи Зенит титула можно было не переживать за влиятельного Базеля и шаткое положение зятя на троне. Это все были прежние планы Баста. Однако он совсем не ожидал, что 2 самые ужасные женщины империи, старшая принцесса и Полиса, давно уже сделали королевство местом проведения своих состязаний. В итоге Басту оказали небольшую услугу, и дипломатическая служба, занимающаяся наделением титулами, торжественно взошла на землю королевства Чамборд. На обратном пути к королевству Басту было донесение от разведчиков об ужасном, внезапном нападении черной армии на королевство Чамборд. Он покрылся холодным потом, больше всего на свете он боялся, что опоздал, и по прибытию увидит лишь пламя, дым, развалины королевства и окоченевший труп своего зятя. Однако кошмаром Баста не суждено было сбыться. Бог войны сыграл с ним большую шутку. В следующий раз, когда он увидел своего идиота-зятя, тот не только был уже абсолютно нормальный, но еще и стал сильным, неповторимым и настоящим правителем. Глядя на план реформы административной системы королевства Чамборд, Баст еще раз признал, что недооценивал своего зятя. Александр стремительно взрослел. Слава о нем превосходила славу самых расхваливаемых поэтами правителей. Степень проработки этого плана реформ намного превосходила самые оптимистичные прогнозы Баста. Будучи чистокровным аристократом с прекрасным образованием, Баст очень хорошо разбирался в административном управлении, лучше, чем Брук и другие простые деятели. Поэтому заранее предугадал, какие изменения для королевства Чамборд и какой удар для империи Зенит повлечет за собой реализация этого плана. Эта страшная, намного превосходящая силы отдельного человека энергия изменит весь мир. Это вовсе не весь план. Некоторые моменты еще нуждаются в доработке и детализации. Надеюсь, дядя Баст как можно быстрее доработает его. В Чамборде временно нет соответствующих талантов, пригодных для работы во внутренней администрации, поэтому назначаются должности правого и левого министров. Их обязанности временно возьмет на себя дядя Баст. Что касается назначения и подбора министров 6 ведомств, также прошу дядю Баста подобрать подходящих людей. Сказав это, Сун Фэй вновь ощутил всю трудность управления королевством. Неудивительно, что один мудрец как-то провозгласил знаменитую фразу: «Что более всего ценно в 20 веке? Таланты». Королевство Чамборд представляло собой обычный укрепленный пункт в горах, немного более высокого ранга. Вопросы армии еще легко можно было разрешить, а вот кадров для внутренней администрации действительно не хватало. «Действительно, так никуда не годится. Надо создать курсы внутренней администрации с самого детского возраста на базе школы искусств и военных маневров». Но теперь, в самом деле, о королевстве Чамборд уже нельзя было сказать, что оно в бедственном положении. Уничтожив застарелую аристократию, Сун Фэй сразу же воспользовался ситуацией и отменил наследственное правление этой старой аристократии. Ряд этих реформ был положительно встречен населением, реализация также прошла успешно. Истоки происхождения Чамборда уже нельзя было узнать, однако планировка города была выполнена очень рационально и научно обоснованно. Разве что жителям в течение долгого периода времени пришлось быть разбросанными по разным местам, поэтому город представлял собой некий хаос. Под руководством Сун Фэя многие функциональные районы королевства были заново перераспределены, побросавшие в попыхах свои жилища люди получили новое жилье, появились жилые кварталы, оживленные кварталы, административные районы и так далее. Третьи сутки после кровавой бойни на пиках Хигасиямы. Александр вновь совершил беспрецедентный героический поступок. Перед святым храмом королевства Чамборд были возведены 12 шестиметровых статуй бронзовых воинов. Бронзовые статуи сплошь покрыты выгравированными надписями. Эти надписи являли собой новое законодательство Сун Фэя. Надписи какого-либо из бронзовых воинов излагали какую-либо из глав Кодекса законов. Содержание надписей первых 9 статуй подразделялось на вызовы, судебные разбирательства, исполнение, власть короля, наследство и опекунство, право собственности и присвоения, земля и недвижимость, частное право, главным образом преступления, публичное право и прочее. Когда появился кодекс законов, изложенный на 12 статуях, все государство задрожало от страха. Глава 134. Происхождение лекарства для ложной смерти. В истории древнего континента Азерот никогда не было правителя, который бы в такой форме публично обратился к народу с объявлением закона. В течение длительного времени только у аристократов были права разбираться в законах. Принятый закон не провозглашали, потому что аристократы и правитель единодушно полагали, если сохранять таинственность по отношению к простому народу, то можно заставить их бояться и трепетать. Если простолюдины узнают положение законов, то начнутся споры и нестыковки, законы потеряют способность защищать аристократию и не будут пугать простолюдинов. Сун Фэй создал статую рыцаря в медных доспехах. С помощью него публично провозгласил указ. Это было впервые на континенте Азерот. Несколько дней подряд толпы людей были подобны морскому приливу. Все приходили к статуе рыцаря в медных доспехах, очень внимательно читали нормы закона, отлитые на нем. Некоторые главы семей были неграмотными, но они гордо обращались к своим сыновьям, которые учились в школе культуры и искусств Чамборда. После этого дети во весь голос читали законы с бронзовых статуй. В толпе народа иногда слышались крики изумления или восторга. У этого свода законов был огромный масштаб действия. Он намного превосходил представление некоторых людей, что касается различных мелких деталей насчет королевства. Его можно попросту назвать «совершенным сводом законов». Старшая дочь императора Танаша, узнав об издании закона, медленно и усердно прочитала каждую строчку свода законов, в конечном итоге приказала подданным отлить его копию. «Это мудрейший закон. Правитель королевства может стать воистину мудрейшим из всех», — так проговорила принцесса Танаша, впервые ознакомившись со сводом законов. Никто не знал, кто разнес этот слух, несмотря на то, что мало кто понимал истинное значение этих законов, но оценка «мудрейший из указов» привела к тому, что авторитет короля Александра рос с бешеной скоростью. Некоторые уже заносчиво использовали определение «совершенный правитель», называя собственного короля. Для Сун Фэя это было только начало. Он использовал мудрость воинов предыдущих поколений, усовершенствовал планирование военных действий, с помощью 6 министерств улучшил административный режим страны, далее взял за основу закон 12 таблиц из системы римского права. Он создал несколько грандиозных свитков. Система управления Чамборда уже превзошла некоторые передовые королевства континента. Конечно, это радостное событие для всего королевства, но он хотел в скором времени закончить все преобразования, не знал, будет ли кто-то сопротивляться. Завершив все это, Сун Фэй планировал наращивать мощь королевства. Шел пятый день после боя на вершине Восточной горы. Духовные наставники святейшего прихода Чамборда, Заля и Лучиано, принесли редкие книги и магические письмена, вошли во дворец с просьбой аудиенции у Сун Фэя. Эти два человека за последнее время в какой-то мере слышали разные слухи о вершине Восточной горы. Событие, возникшее на церемонии, напугало их до холодного пота. Если бы они раньше не получили наставления правителя, то для них произошло бы это ужасающее событие. Если бы не это, их трупы уже давно бы разлагались в сырой земле. Поэтому сейчас, кроме глубокого почтения, они также испытывали искреннюю благодарность. Они быстро выполняли дела, не прошло 10 дней, а 10 редких книг и магических писем уже лежали перед Сун Фэем. Он был доволен их оперативностью, кинул 2 финика, как дар этим 2 людям. В этот раз всего было 10 редких книг. Все книги о 5 превращениях, магические письмена. Хотя не все, но этого было достаточно, чтобы школа литературы и искусства в будущем ими пользовалась. Сун Фэй собственноручно использовал кисть для письма из гусиного пера, чтобы сделать копию на бараньей коже. Потом приказал охраннику Тулузу преподнести их в дар школе литературы и искусства для использования преподавателями и учениками. Рукописные варианты, оставшиеся на руках у Сун Фэя, заставили его глубоко задуматься. Он уже подумывал об использовании магии и духовных практик для увеличения собственных сил, но факт, крайне его разочаровавший, это то, что таланты его в этой области оказались совсем не выдающимися, его природные дарования не имели магической силы. От других людей он отличался телосложением, которое не давало ему запасать магическую силу. В соответствии с системой наращивания силы континента Азерот, люди в процессе медитации и закалки могут вырабатывать волны магической силы, не говоря о Сун Фэе. В процессе медитации он может ощутить все, о чем говорится в магических книгах, но когда приходит время остановки, он чувствует, что магические силы, как будто играют с ним в прятки, внезапно исчезают. В такой обстановке он временно отказался от этой затеи. Он решил опираться на нечистую силу всего мира и увеличить свои силы. Держа в руках редкие книги и магические письмена, Сун Фэй вошел в мир Диабло. В этот раз он выбрал класс варвара, прежде чем добраться до места, где жила жрица Акара. В прошлом Сун Фэй уже приобрел привычку после каждого занятия черной магией идти к Акаре и учиться у нее мистике. Один навык 3 уровня знания магии, способность медленно проникать в суть вещей, особенно хорошо давался Сун Фэю. Это заставило Акару удивиться. Однако его величество без должного почтения относился к прошлому, очень рассеянно, забывал некоторые пропорции чудодейственных лекарств, чертежи в колдовских свитках, последовательность действий. Войска были построены неправильно, иногда происходили взрывы, после этого девушки-воины видели запыленный силуэт жрицы Акары, которая вне себя от злости брала метлу и яростно разгоняла все войска. Но прогресс всегда присутствовал. Сун Фэй досконально изучил секреты изготовления спасительного целебного средства, тонизирующего магического зелья. Учить теорию скучно, время летит медленно. Но в то время, когда полчаса занятий должны были скоро закончиться, Сун Фэй принес бутылочку розового лекарства. Он назвал его «лекарство для ложной смерти». Он использовал его на вершине Восточной горы, чтобы прикинуться мертвым, обмануть Полису и старшую принцессу. Это лекарство сослужило хорошую службу. «Это и есть твое необычное лекарство?» Акара внимательно рассматривала розовый бутылек. Глаза горели, она открыла крышку, осторожно понюхала, после потрясла бутылку, покачала головой. «Это совершенно новое зелье. Не мог бы ты рассказать мне подробно, как получилось создать это зелье, не упуская никаких деталей?» «Тебе нужно было смешать спасительное целебное средство, но неправильные пропорции привели к удивительному результату». Казалось, она не верила Сунфэю. «Не может быть. Я сделал все согласно с инструкцией, но все 20 бутылочек были с отклонением от нормы. Дело не в пропорциях, а в том, что в каждом мире есть свои особенности ингредиентов. Это и привело к изменениям». «Что ты говоришь, что в мире света также есть ингредиенты для лекарств? Воины любят называть континент Азерот миром света». «Господин Фэй, почему раньше не рассказали?» «Я давно это заметил, но было много дел, не успел сказать». Он достал редкие книги по магии и приготовился дать их Акаре. «Это способ достичь необыкновенной силы. В них указаны все магические приемы. Надеюсь, они вам помогут». «Я наконец-то понял. Слишком удивительно. Откуда-то донесся крик, похожий на завывание. Сунфэй и Акара повернули голову, увидели господина с белой бородой, Каина, который бешено мчался, как будто догонял красавицу. Увидев Сунфэя, он вцепился ему в руку, вытащил магические доспехи и надменно сказал: «Мальчишка, я понял наконец-то магические схемы и последовательность действий. Посмотри на эту броню». Сунфэй пошел взглянуть. Он заметил, что доспехи в руках у Каина были ему знакомы, но сейчас магическая сила претерпела изменения, что уже было не редкостью. Глава 135. Доспехи для предсказаний и магии. Сунфэй обрадовался. «Ты уже определил происхождение и состояние этих доспехов?» «Старик Каин сказал, что этот комплект является совершенной магической экипировкой», и гордо произнес. «Правда, в результате экспертизы установлено, что он подлинный. Я с помощью магии сделал некоторые корректировки. Считайте, что создатель доспехов сейчас стоит перед вами. Не надо думать, что секрет этих доспехов так легко разгадать. Вынужден сказать, что это слишком удивительно. Наложенные чары и магические узоры подчиняются определенному порядку. Они очень оригинальные, сделаны искусно. Эта техника, по сути, похожа на технику континента». «Глава Фэй, я случайно заметил совершенно новые ворота в удивительную магию. Нужно только их толкнуть, и мы добудем силу, от которой содрогнутся даже великие маги». Услышав хвастовство Каина, у Сунфэя дрогнуло сердце. Он взял книги, которые собирался подарить Акаре, и дал ему. «Посмотри, может, новое что-то заметишь?» Каин немного недоуменно принял магические книги. Взглянув на них, его глаза сразу заблестели. Он накинулся на них, как голодный на хлеб. «О, надо же! Какое гениальное творение! Это уму непостижимый водоворот чар! Ой, я понял! О, вот это мысль!» Каин помешался, был в бурном восторге. Белобородый старик был как одержимый ученый древности. В конце концов, не обращая внимания на Сунфэя, он, как помешанный, взял в руки книгу и пошел по направлению к своей палатке, пробормотав напоследок: «Имея эту вещь, можно изобрести собственный способ совершенствования. Это просто находка». Этот человек словно ветер, быстро приходит, быстро уходит. В разбойничьем лагере было два хорошо эрудированных человека в вопросах магии – Каин и Акара. Раньше из-за того, что мир Диабло немного не похож на континент Азерот, Сунфэй не мог поручить им что-то важное. Но сейчас, если Каин действительно раскроет основные секреты магии, это будет прорывом для континента. Можно будет реализовать все планы на практике. Ему нужно отправиться в блистающий мир, чтобы узнать некоторые рецепты чудодейственных лекарств. Пошли Елену сопровождать меня». Жрица Акара очень заинтересовалась магическим превращением лекарств. Она была как дядюшка с белой бородой, глубоко разбиралась в фармацевтике, владела теоретическим материалом, тоже заметила новое направление. Если повезет, то она сможет основать новое направление в фармацевтике. Сун Фэй не колебался. После того, как он убрал экипировку, его навык невероятно высокого уровня призыв активировал портал и доставил в Чамборд Акару и красавицу-наемницу Елену. Анджела взяла с собой черного вихря, некоторых сообразительных детей из города, и, следуя за Акарой, поднялась над городом, попала туда, где была зеленая трава и лекарственные травы. Акара как будто открыла Америку, они вместе испробовали множество лекарственных трав. А Сун Фэй снова вернулся в мир Диабло. Он вышел из режима варвара. На 3D-голограмме проекционного экрана выбрал режим волшебницы. У него еще осталось 2 квеста, которые нужно завершить. У него осталось 3 часа времени для того, чтобы убить темную графиню и падшую монахиню Андериэль. Завершив эти дела, он полностью пройдет локацию «Разбойничий лагерь». Началось. Прошло 2 часа. На континенте разбойничьего лагеря, на плато Тамоэ, находился монастырь. В глубине монастыря был подвал, в котором постоянно слышались зловещие завывания. В один момент они вырвались наружу и оглушили весь континент. После того, как звук затих, предводительница дьяволиц Андериэль 7-й раз умерла у Сун Фэя под ногами. Багряно-красная кровь пропитала камни подвала, мощное землетрясение заставило землю расколоться, пламя объяло останки Андериэль, оборотни и демоны, окружавшие ее, пронзительно визжа, превратились в пепел. Сун Фэй 7-й раз увидел слезы, стекавшие по хорошенькому личику Андериэль. Люди лили хрустальные слезы из-за того, что погрязли в пороке. Они были прекрасны и потеряли надежду, были верны и им изменили. Они отдавали и просили взамен кровь и слезы, меч и огонь, верность и злость. А еще непостижимое чувство любви. Вот что заставляло их плакать. Сун Фэй попал в удивительное состояние. Он был как будто во сне. Слезы пробудили в нем что-то. Вместе с ревом наружу вырывалась душа. Взгляд Сун Фэя изменился. Это было для него словно снег на голову. До этого он 6 раз использовал режим варвар, паладин и друид, некромант, ассасин, амазонка, но никаких изменений не было. Сейчас же он ощущал волны силы в своем теле, но сопротивлялся. Перед глазами Сун Фэя проплывали прошлые события, он как будто смотрел фильм о себе самом. Одна девочка, потерявшая родителей, одиноко бредет по безлюдным местам, она устала и хочет есть, почти умирает. И вот один добрый духовный отец ее приютил. С этого момента эта девочка начала жить в монастыре на плато Тамоэ. Она была уродливым гадким утенком, делала самую грязную работу, только чтобы было что поесть. Но шли годы, она превратилась в прекрасного лебедя. Все теряли из-за нее голову. Очень скоро ее имя стало известно всему континенту. Она стала идеальной женщиной для всех мужчин, предметом обожания и ревности. Монастырь стал развиваться лучше благодаря ее красоте, стал мощной основой противостояния нечистым силам. На первом важном мероприятии в монастыре собрались 1000 мужчин, только чтобы увидеть ее улыбку. Она поднялась на сцену, ее приветствовали очень бурно, только один, одетый в красную мантию мужчина, ушел из зала. Она его запомнила. После случилось несчастье. Воск от свечи неожиданно попал на лицо девушки. Она получила страшные ожоги. Монахи не завидовали ей, поэтому мешкали с лечением. Она стала изуродованной, посмешищем всего континента. Она стала невыгодна для монастыря, но по-прежнему выполняла самую грязную работу, живя в позоре. Чтобы не дать другим увидеть ее уродливые шрамы, она попросила кузнеца сделать для нее железную маску. С этого момента она жила как опозоренная собака до того дня, как перед ней появился тот мужчина в красных одеждах. «Ты Андериэль?» – спросил он удивленно. Она остолбенела. «Как он мог узнать?» «Твои глаза все еще прекрасны». Такая простая фраза заставила ее плакать в душе. Эти знакомые и в то же время чужие глаза, сколько уже ей не говорили, что она красива. Оказывается, глаза все еще хороши. «Хочешь восстановить красоту?» – спросил мужчина. «Хочу. Как это возможно?» «Я могу это сделать». Мужчина раскрыл подол платья, освободил свою силу, она заставила землю содрогнуться, и он сказал: «Я – повелитель ужаса, Диабло!» Девушка содрогнулась, она слышала легенды о повелителе ужаса. После встречи с ним она восстановила внешность, приобрела демонические силы, контролировала монастырь, превратив его в место скопления костей мертвецов и нечистых сил, место боев без правил. В итоге потеряла все и стала ужасной приспешницей дьявола, чуть не разрушила весь материк. Да, она полюбила повелителя ужаса, но он не любил ее, у него была собственная жена. Она знала, что ради него была готова на все. Эту девушку звали Андериэль. Она была первой красавицей континента до Елены. Сун Фэй использовал режим стороннего наблюдателя, доказал связь Андериэль и повелителя ужаса. Это было увлекательное расследование. Он выследил все этапы их любви, все оттенки чувств. Он даже немного начал ее жалеть, хотя и убил 7-й раз подряд. Но внезапно произошло удивительное. Картина перед глазами была хаотична, как битое стекло, затем остановилась на прекрасной девушке. Ее прекрасный вид заставлял людей бояться взглянуть на нее. «Прими мой подарок. Хорошо охраняй свою женщину. Каждая красавица разбойничьего лагеря будет терпеть небывалые невзгоды. Если веришь в любовь, береги ее». Она закончила говорить, взмахнула рукавом, исчезла в черном сиянии. И вместе ее исчезновения появились удивительные магические доспехи. Сун Фэй остолбенел. Это были доспехи для предсказаний и магии. Они были подлинными. На них осталась только черная маска, которой Андериэль скрывала свои шрамы. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.